Часть 9. Важнейшие компоненты мотивации. 1. Закон желания. You know the 5-step motivation formula, right? Теперь вы уже знакомы с формулой мотивации из 5 шагов. And as I said, maybe you're having trouble making it work. И как я уже говорил, возможно, вы сталкивались с проблемами, она просто не работает. Usually you simply aren't fulfilling the 3 basic components of motivation. На самом деле, вы просто не вкладываете в нее 3 основных компонента мотивации. Desire, belief, clear plan. Желание, убеждение и четкий план. Look at the law of desire. Давайте посмотрим на закон желания. Abraham Maslow developed it into a hierarchy of human needs. Абрахам Маслоу создал из них иерархию человеческих потребностей. Picture a pyramid, like the pyramids of Central America. Вообразите себе пирамиду, как пирамиды в Центральной Америке. There are 5 levels to this pyramid. У этой пирамиды будет 5 ступеней. Each level represents a level of human needs. И каждая из ступеней обозначает уровень человеческой потребности. This pyramid is deep inside of you. И эта пирамида лежит в глубине вас. At the bottom are your survival needs. В основании находятся так называемые потребности выживания. И эти потребности возникают инстинктивно. The second level is your need to be loved and to love. Второй уровень – это ваша потребность любить и быть любимым. Third are your social needs. Третье – это ваши социальные потребности. Fourth – your intellectual needs. Четвертое – ваши интеллектуальные потребности. And fifth is what Maslow called self-actualization. И пятое – то, что Маслоу называл самоактуализация. Self-actualization is when you know you're going for your dreams. Это когда вы знаете, что вы идете вперед к реализации ваших мечтаний. When you know you are on the path you're meant to be. Когда вы знаете, что идете по правильному пути. Now the lowest needs have the energy first. Нижние уровни обладают большей энергией. They take priority until those needs are met. Это становится приоритетом до тех пор, пока не удовлетворяется. If we sucked all the air out of your car, you would not be driving very long. You would at least pull over as quickly as possible. Если бы мы забрали весь воздух из салона вашего автомобиля, вы не смогли бы вести машину долго. Вы бы съехали на обочину. You wouldn't be listening to this tape. И вы бы не слушали эту программу. You've been driven by your survival needs. Потому что вы думали бы только о том, что необходимо для того, чтобы выжить. So that's why I ask you to take a break, get a good breath, and get ready for the next level. Вот почему я призывал вас взять паузу, отдохнуть, подышать и приготовиться к тому, что ждет вас дальше. And as you do, you take care of each level of needs and move up to the next level. Каждый раз, когда вы это делаете, вы удовлетворяете потребности нижнего уровня и переходите на ступень выше. The needs move us to choose something either to do or have. Потребности ведут нас к тому, что мы выбираем, что мы хотим получить, кем мы хотим стать и чего мы хотим от жизни. You got it. They're the motivator. Да, вы поняли. Они стали нашими мотиваторами. But if we choose to do nothing about that need and we try to let it pass, но если мы решим не удовлетворять эту потребность и оставим ее как есть, it tends to grow in power. Она будет расти и становиться сильнее. It arises again some other way. Она займет весь путь. Until we're forced to deal with it and satisfy it. И заставит нас удовлетворить ее. Other desires take time to arise. Другие желания возникают со временем. The higher desire. Желание более высокого уровня. Desire for love. Например, желание любить. For appreciation. Желание, чтобы вас ценили. For social position or respect. Желание социального уважения или социальной позиции. The desire to win. Желание победить. At sports or in business. Победить или выиграть в бизнесе или в спорте. And then our intellectual desires to learn. Потом наши интеллектуальные запросы, желание учиться. To travel. Путешествовать. To see new things. Видеть что-то новое. To have new experience. Переживать новый опыт. And finally our self-actualization desire to fulfill our life mission and realize our potential. И последнее желание самоактуализации, действительно добиться того, чего мы хотим от жизни, реализовать наш потенциал. But many times they wait quietly within us and only are aroused when they're stimulated from the outside. Но чаще всего эти желания живут в глубине нас и стимулируются только, когда появляется что-то извне. Guess what? You're in the stimulus business. Просто представьте, вы находитесь в бизнесе стимулов. The stimulus can be another person like you. Стимулом может стать другой человек, такой как вы. Advertising. Или реклама. Music. Музыка. Pictures. Картины. Sounds. Звуки. Smells. Запахи. Stimulus enters our senses and then vibrates with our needs. Стимулы проникают в нас и сочетаются с нашими потребностями. This is called resonance. Это называется резонансом. Just like the resonance of a violin can move the resonance of another violin. То же самое, как резонанс одной скрипки сочетается с резонансом другой. And you are in the resonance business. Вы тоже в бизнесе резонанса. Here's the major point. Вот главная мысль. be aware of where the person you're trying to motivate rests on that pyramid of needs right now. Выясните, на каком уровне в пирамиде потребностей находится человек, которого вы собираетесь мотивировать именно сейчас. Don't try to motivate higher needs if they're focused on lower ones. Не пытайтесь мотивировать с использованием высших потребностей, если у него не удовлетворены низшие. Don't try to motivate social or intellectual needs before their physical needs are satisfied. Не пытайтесь использовать интеллектуальные или социальные потребности, пока не удовлетворены потребности физически. Let's go deeper. Давайте пойдем еще глубже.